Федоров, ко мне, услышал я крик Старлея, так что заглушив машину, секретку забрал, добежал, козырнув, к удовлетворению того, и услышал вопрос, ты где был, не понравилось быть под огнем, съездил и уничтожил легкую гаубичную батарею из 4 орудий, с 6 повозками, а также заслон, что меня пытался остановить, без приказа, а он нужен, вообще-то да, но в данном случае выношу вам, боец, благодарность, за смекалку, есть, козырнул я, не совсем правильно ответил, но принимается, боезапас откуда, у тебя же все диски пусты, там дальше перевернутая телега, рядом убитый конь, под телегой заметил знакомые ящики, видел такие пустые у блиндажа, все 6 забрал, вон 4 на броне лежат, да, сейчас бойцы заберут, у нас 2 станковых пулемета осталось, а патронов нет, вот что, направляю тебя в тыл, повезешь раненых командиров, на броне и внутрь одного, нужно поскорее их к медикам, и тебя обследуют, но сначала доложишься командиру дивизии, я напишу рапорт, о твоих действиях тоже, ясно, да, хорошо, на словах скажешь, что 5 бойцов ведут колонну, в 100 пленных немцев, пусть встретит, есть, молодец, иди поешь, там трофеи собрали, есть что, и через 10 минут выдвигаешься, пока снимали ящики с брони, а я решил поделиться, и поднимали раненых, за ними будет следить легкораненый боец, на броне сидеть, чтобы никто не упал, я поел, галеты с плавленым сыром, нечего так, но вкус слабо выражен, у меня такие припасы свои были, с повозок той битой мной батареи, потом успел 2 диска снарядить, и все, отмашка выходить, пленных уже переправляли через реку, те вплавь плыли, раненым помогали, почти 2 десятка несли на самодельных носилках, своих, не наших, наши остались тут, с остатками батальона, что удерживал позицию, надеюсь Старлей об этом указал и сюда пришлют транспорт их вывести, я же переплыл через реку, глубокая, гусеницами до дна не доставал, берег пологий на той стороне, легко выбрался и дальше выкатив на дорогу, погнал по дороге, кстати, всего 5 бойцов с сержантом охраняли 100 немцев, но у всех немецкие автоматы, а не винтовки, при общем побеге им винтовки бы не помогли, массой завалили бы, а пистолет-пулеметы другое дело, мне дорогу уступили, так что поднимая пыль, двигались на 30 км в час, где надо снижая скорость, боец отслеживал, с тревогой в лице, состояние командиров, их 5 было с ним самим, я выглядывал, так что сообщит, я уже обработал всех лекарским амулетом, 5 накопителей в ноль, точно дорогу выдержит. А вообще где мы находимся и какой день я еще у немцев узнал, когда пленил их у батареи. Они даже знали, что за дивизия советов перед ними. Сегодня 23 июня, второй день войны, и находились мы на севере, Прибалтийский военный округ. 125-я стрелковая дивизия, вела бои в Прибалтике, совместно с другими частями. Этот батальон направили прикрыть правый фланг корпуса, он оказался открыт, так что меня направили в село Скаудвиле. Именно там был штаб дивизии, а до нее почти 15 километров. Так и катили, боец следил за командирами, 3 на броне и 1 на месте мехвода, без сознания, а я что вокруг происходит и главное за небом, самолеты видел 2, оба раза немецкие, но мы их не заинтересовали, и так без проблем добрались. Наших встречали часто, санитарные обозы, или небольшие подразделения перекидывали, была попутная батарея 45-ок в упряжках. Кстати, тот взвод полковушек не погиб, а он находился за мостом, и когда немцы сбили наш батальон, орудия на передки и укатили, встали за пределами видимости, и вернулись, когда мы уже победили, а Старлей командир противотанковой батареи. Вот так, на въезде в село стояло 45-ка и отделение бойцов, меня не остановили, видели, что свои, проводили взглядами. Сканер показал, где медсанбат, туда и повернул, проехав мимо здания школы, где, видимо, штаб дивизии стоял, там машины были, верховые кони и пролетки, и командиров хватало, многие смотрели нам вслед. Кстати, село уже попадало под налет авиации, и медсанбату досталось. Однако, когда мы подкатили к палаткам, нас быстро разгрузили, я еще помог достать того командира, что на месте мехвода сидел, хорошо люк сверху. Достали без проблем, раненого бойца тоже забрали. Движок я не глушил, задом отъехал от палаток, чтобы никого не подавить, причем сидел на месте мехвода, тут все же управлять удобнее, развернулся, и покатил к зданию школы. Там оставил танкетку, к слову, запер, и прошел в здание. Да, у штаба прикрытия было 3 пушечных броневика, но их раскидали по селу, держат важные направления, ну и 2 пулеметные зенитки. Пока же передал дежурному командиру все, что знал по батальону, и какие результаты боя. Про раненых в Медсанбате, что доставил, и пленных немцев, что также сюда ведут, также сообщил. Меня с рапортом сразу к комдиву, тот выслушал устный доклад, потом почитал и письменный, и вздохнул, бросив лист на стол. Дивизия разбита, мы окружены, и как видишь, боец, положение не спасут действия вашего батальона. Ты неплохо проявил тебя, старший лейтенант Свиридов неоднократно хвалил за действия. Если бы не ты, батальон был бы разбит, а захват и уничтожение гаубиц, вообще вне моего понимания. Тут написано, у вас память потеряна, это так, боец? Да, товарищ генерал, мне велели у врачей провериться. Это обязательно, но пока подождем. Как с танком, освоились? Это танкетка. Хорошая машина, боезапас бы, боезапас пополним. Значит так, боец, вижу, ты смекалистый, да и Свиридов об этом прямо докалывает. Назначаю тебя командовать танком, раз ты его у немцев отбил, то тебе на нем и воевать. Прикажу снова присвоить тебе звание младшего сержанта. Смотри, если снова с патрулем комендатуры подерешься, прикрывать не буду. Есть, товарищ генерал. Надо сказать, обещание тот выполнил, мне быстро все оформили, звание дали, перевели в 165-й отдельный разведывательный батальон. Красноармейскую книжицу забрали, где-то нашли новую, вписали все данные, как нужно оформив. В строке ВУЗ, командир танка, записали. Даже нашли треугольники, правда всего 2, для шинели уже нет. Мне выдали новую гимнастерку, моя рваная, сам петлицы пришил и треугольники закрепил, с общевойсковыми эмблемами. Так что пока велели ожидать, больше снаряжать не будут. Мы оторваны от складов, комбинезона пока нет, пользуйся тем, что есть. То есть танкетка стоит у штаба, а я сходил в Медсанбат, там меня осмотрели и опросили. Врачи только плечами пожимают, физически полностью здоров, легкая глухота на правое ухо, я разыграл ее, и чуть мутит от контузии. Понятно, что потеря памяти от контузии, но вернется та или нет, те не знают, разводит руками. В принципе это ожидалось, я и не собирался комиссоваться, побывал у врачей, чтобы те в курсе по амнезии были, и все, справку дали, что к службе гожусь, знания не утеряны. Когда вернулся к штабу, обнаружил у танкетки отделение бойцов, 12, с сержантом. Ко мне и вышел сержант, мелкий такой и очень подвижный, с шикарными усами и хитрыми глазами. Здорово, ты Федоров? Я Федоров, а я Сергеев, однофамильцы мы. Ха-ха-ха, так, твой танк в наше отделение включили, теперь он наш боевой конь. Красивый у тебя пистолет, погладил я у того деревянное цевье карабина. Это карабин Мосина, поправил тот меня, на всякий случай отступил в сторону, с опаской поглядывая. Ну какой же это карабин? Самый настоящий пистолет. Ты псих? Я у тебя это, сержант, хотел спросить. Ты псих? Ты какого хрена мою танкетку танком называешь? Если не разбираешься, то не мели языком. Бойцы, запоминаем, это пулеметная плавающая танкетка. Не танк, а в чем разница? Спросил один бойкий боец. У танков пушки. В принципе нормально познакомились. Я открыл оба люка, пусть проветривается, снял пулемет и стал его чистить. Как раз ящик патронов с 2 цинками принесли, 2 бойца из комендантского взвода, и пока часть бойцов отдыхала в тени забора, часть помогали мне снаряжать диски, я почистил пулемет и установил на место, зарядив. Потом внутри танка незаметно достал свою винтовку, и снова используя надгусеничную полку, стал чистить уже ее. Шлемофон оставил на спинке висеть, в нем жарко, в пилотке был. Так что и винтовку успел почистить и убрать внутрь танка. Насчет мехвода я в штабе узнавал, пока подбирают. Ну и с Сергеевым пообщался. Они с задания только что вернулись, уже доложились, где батальон не знают. А тут меня в штат батальона с техникой включили, вот отделение ко мне и направили, теперь возить их буду. Пока заданий нет, весь разведбат разогнан, ищут пути выхода из окружения, вот и мы ждем. Так что и диски зарядили. Я вещи в вещмешке перебрал, действительно запасные портянки были, сменил их, нашел некоторые личные документы, например, школьный аттестат за 10 классов, однако, что ж он куда учиться не пошел, простым стрелком стал, видимо были причины, то есть, из документов были аттестаты свидетельства о рождении, да и все, это все в аурное хранилище убрал. Уже женщин хотелось, все, пошло в этом направлении давление после перерождения, придется до ночи ждать. Когда из штаба выбегать стали командиры, и мы начали готовиться выйти в путь. Сергееву поставили задачу, я уже развернул бронемашину, на месте командира один из разведчиков устроился, и моя машина, плотно облепленная разведчиками, со всеми вещами, попылила в сторону нужной дороги. Мы, разведчики, будем двигаться в дальнем дозоре, а за нами вся дивизия шла. К слову, узнавал, к моему теперь бывшему батальону отправили посыльного верхом, и два отделения бойцов. Встретить немцев, пленных, и довести их. Похоже, их с нами поведут, с обозом. Вот так и двинули. А тут первый налет, за ним мы наблюдали со стороны. Штурмовики работают, сказал я, встав на месте мехвода. Да, зенитки не справляются, работают как на полигоне, вздохнул Сергеев. Лучшая зенитка в мире, это танк на аэродроме противника. Ты хочешь сказать танкетка? Ухмыльнулся тот. Ты понял, о чем я? Мы можем по полям вне дорог проехать, реки пересечь не проблема, а там сблизился и атакуешь. Пулеметным огнем бить по личному составу, и пулями повреждать моторы, и вызывать возгорание, пробивая баки. Боезапас только небольшой, может на все не хватить. Возможно, не стал спорить сержант, и сказал, едем дальше. Я переиграл, бойца посадил на место мехвода, и управлял с места командира. Лучше полностью контролировать машину. Пока же крикнул Сергееву на ухо, имей в виду, машина перегружена. На дороге это незаметно, а будем пересекать реку вплавь, потонем. Сколько груза может выдержать? Двоих или трое среднего роста с вещами. И то предел. Сегодня с пятью ранеными пересекал, так тонуть начали, встроенный насос не справляется. Ладно, речка узкая, быстро пересекли. Понял, буду иметь в виду. На этом разговор прекратили, вот так и катили, я машинально управлял, следил за машиной, разведчики за окрестностями и небом наблюдали, я еще и сканером все отслеживал, а сам размышлял о том, что дальше делать. Да воевать буду, честно, до конца войны, не лезть вперед, не светиться, просто воевать, особо не демонстрируя свои возможности. После войны жить простым гражданином и фронтовиком, с девчатами жить, хотя они свой контракт отработали, если согласятся продлить, продлю. Впрочем, им скоро придется узнать неприятную новость. Мы в другом мире, и не в родном им, хотя и схожим. Теперь что по мне? Я не потерял свои запасы. Они при мне, знания инженера тоже. Буду жить, с интересом следить за развитием человечества на планете, развернув космическую станцию, думаю за Марсом, чтобы с Земли не засекли. За Луной увидит, туда спутники будут засылать. А жить буду долго, поддерживая себя магией. Станции полностью комплектные, даже есть лаборатории биокультур, как биоинженер я вполне могу изразвернуть, хотя это и не мое направление, то есть, полностью свободное в продовольственном смысле. Станции однотипные, жилые, каждая может без проблем вместить по 8000 человек, если потеснится, то 10, все же малые. Потрачу ресурс одной станции, разверну вторую, с сильной скидкой мне продали отдельный развлекательный модуль. К любой из станций можно пристыковать, скидка 50%, потому что модуль устаревший на одно поколение. Станции 5, модуль 4, но он новый, со склада, взял. Все равно в следующих перерождениях их со мной не будет, лучше тут по полной использовать. С магией я проживу долго. После войны, уже имея серьезные знания в магии, займусь исследованиями в этом направлении. Ха, надо дар только запустить, там у речки я просто не успел. Вылез просохнуть, думал еще нырну, и там запущу, а тут обстрел. Так что поглядывал по сторонам, надеюсь Сергеев, в подчинении которого я нахожусь, и сам окунуться не откажется. Катили на небольшой скорости километров в 20 в час, у дивизии обозы, пролетки. Высокую скорость держать не могут, грузовики тоже есть, часть штаба или раненых везли, но я немного видел. Пара машин проскочили встречных, армейцы были. Похоже, тыловики, но нашей дивизии или нет, тут частей полно, не в курсе. А двигались на Шаули, эта дорога дальше на Ригу была, и пока неплохо, а прерывались дважды. Сначала я сканером засек немецкого летчика. Похоже, сбитый по посадке шел, сделал вид, что засек, хотя до него километра два было. В стороне от трассы, где мы ехали, сержант решил, что дело того стоит, бойцы того поймали. Потом восхищались острым зрением. Сдался, сейчас связанного с собой везли. Второй раз разведгруппа, причем в нашей форме. Во овраге за посадкой, я остановил машину и Сергееву, как он ко мне наклонился, крикнул в ухо: «В посадке, похоже, немцы». Из оврага видел, выглянули двое, один в нашей форме, другой в немецкой. Второй офицером вроде был, а там действительно было 9 в нашей форме и 5 в немецкой. У обоих групп по радиостанции. Думаю, что в своей форме авианаводчики или разведка. Они обычно форму не меняют, а диверсанты есть диверсанты. Так бойцы спешились, укрываясь за броней, летуна сняли и атаковали, используя мою танкетку как укрытие. Я же при приближении не давал им голову поднять, строчил над оврагом и не давал в сторону уходить. Там глубина мелкая, видел их, двоих поразил, позли по-пластунски. А сблизившись, разведчики забросали тех ручными гранатами. Немцы их не использовали по банальной причине, их у них не было. Это странно, но думаю, ранее использовали. Я потому в наглую и пошел, что был уверен в результате. Сам-то в броне, а разведчиков могло и побить. Дальше наши скатились вниз и завязалась рукопашная с уцелевшими. Но наши бодрые и злые справились с теми, кто выжил. Всего 2 легкораненых с нашей стороны, а противник почти весь побит, всего 2 подранка, их сейчас допрашивали, связали, даже раны обработали, и на дорогу. Там с летчиком один боец был, а я решил свой шкурный интерес, в нашей форме 2 в командирской были. Вот с лейтенанта снял командирский ремень с кобурой, ТТ рядом с травы подобрал, в вещмешках почти 100 патронов нашел, снял свой старый ремень и надел новый. Сергеев лишь хмыкнул и ничего не сказал. Еще и планшетку подарил пустую, мол, как командиру танкетки положено, а бинокль не дал, сказал, взгляд и так острый. А дальше стояли и ждали наших. Колонна только через 2 часа появилась. Оставлять бойцов Сергеев здраво опасался, что те могут его с отделением не найти, а так, сдав пленных, что узнали, диверсанты, оказывается, обоз с ранеными побили, всех в ноль. Не нашей дивизии, но все равно, да уж, получили новые приказы, и дальше в дозор, так что двинули. А через 8 километров вышли незнакомые бойцы на дорогу. Там на опушке рощи полуторка замаскирована была, а это разведчики из нашего разведбата, как раз они и разведывали эту сторону. Мол, немцев тут нет, и сообщили в дивизию, потому мы сюда и шли, так что соединились. Командовал тут взводный из 2-й роты, лейтенант Пономарев, а мы с Сергеевым вошли в его подчинение. Более того, один из бойцов Сергеева, и не его вовсе, а из взвода Пономарева. Это он доставил информацию в штаб на попутной машине, а вернулся вот с нами. Я об этом только тут узнал. Впрочем, загнал бронемашину в тень рощи, замаскировав срубленными ветками, мне одолжили топорик, и пока бойцы готовили ужин на кострах, я свой котелок выдал, мне сделают, и поделился трофеями. Их с интересом изучали, еще не видели. Были консервы с сосисками и ветчиной, галеты, джем и плавленый сыр. Время 7 вечера, через 2 часа стемнеет, пора ужинать. Снял красноармейские шаровары, мне один из бойцов нитки с иголкой одолжил и стал зашивать прореху. Да по шву лопнули, чуть выше голенища сапог, сильно в глаз не бросается, а сейчас руки вот дошли. В общем, приводил себя порядок. При этом с лейтенантом общался, описал, как очнулся заваленный, без памяти, по сути новорожденный, и что дальше до момента, как мы встретились. Ничего себе, ослушал взводный, да и бойцы его взвода, чуть не открыв рты в удивлении. Да за такое, батальон побил, батарею, пленных взял и привел, тут на дороге дела были, героя должны дать. Когда отступление идет, награды особо не дают. Тут комдив наверняка приказал оформить, уверенно ответил лейтенант, на что я хмыкнул, заканчивая шить. Там поужинали, неплохо, похлебка с ветчиной была, я же замер, и сказав, что хочу до ветра, отбежал, да на противоположную опушку. Сканер кое-что показал, тут наблюдатель из наших был, кстати, действительно сделал свои дела, уже хотелось, и стремглав бросился обратно. Товарищ лейтенант, я там с другой стороны дорогу видел, как бандиты вооруженные встают в засаду, а там обоз армейский идет, как бы не побили наших. Это там, где посадка и развилка, деловым тоном спросил тот. Да, как раз в посадке, в 100 метрах от развилки, с нашей стороны. Визуально видел около 20, а сколько на самом деле, не знаю. К бою, последовала команда. Для взвода 1 полуторка, это ни о чем, та переполненной была. 25 бойцов там с трудом умещались, однако и наша бронемашина не пуста, смогли еще 2 посадить и все. Ну и рванули в нужную сторону, я впереди. А бандиты стрелять не стали, хотя обоз уже вошел в зону огневого поражения. Явно нас засекли и не рискнули, решили пропустить. А мы сблизились, сбросив скорость, десант спрыгнул и, укрываясь за машиной, шел следом, а я давил огнем, пока шли на посадку. Обозники спешно уводили лошадей, потому как вся посадка стреляла. Бандитов было полсотни, я же встал и просто начал выбивать их, гася огневые точки одну за другой, меняя диски. Первыми пулеметы погасил, их 5 было, один из которых станковый «Максим». Я помнил рассказы парней, что тут воевали, как местные стреляли в спину, и поквитаться вот с этими, что повезло повстречать, очень желал. Те стали отходить, разведчики тоже давили огнем, выбивая стрелков, да побежали, а мы стали преследовать. Я торопился, поэтому, когда Пономарев остановил нас, в живых бандитов не осталось, всех в ноль. Полуторка побитая пулями стояла, там шофер возился, несколько коней убито у обозников, и у нас 2 убиты, 3 раненых. Так себе бой был, один я бы чисто их побил, в одни ворота игра была бы. Это говорить никому не стал, понятно, сыпать соль на рану не стоило. Лейтенант тяжело переживал гибель бойцов, молодой он, первые потери у него. Ранеными занимались, другие телами бандитов, осматривая, снося тела в кучу, собирали вещи, вещмешки их нашли. В общем, хорошо поработали, оружие сложили и сожгли. Уже темнело, когда я взял на буксир грузовик, там движок прострелен, и мы вернулись к роще. Дивизия пока не вышла к нам, скорее всего встала на ночевку, но мы будем ждать. Павших похоронили в роще, раненые при нас, ждем. Другие ждут. Я лег у покатого носа бронемашины и уснул, положив под голову шлемофон, да ремень рядом с пистолетом. Сразу вырубило, даже о девчатах не вспомнил. Очень устал, день какой-то суматошный. Проснулся я от близкой стрельбы. Да она всех подняла, выходили на опушку и смотрели на пожары на горизонте. Как раз там, откуда мы пришли и откуда дивизию ждем. Я тоже вышел, припоясываясь на ходу, сапоги уже натянул. Сканер все показал, а тут воскликнул удивленно. Парни, так это наших бьют. Немцы, похоже, с боковой дороги вышли и встали в оборону. Черт, да их там не так и много. 2 взвода с 2 пушками, броневик пушечный и 2 бронетранспортера с пулеметами. А еще 4 грузовика дальше скрыты. Надо нашим помочь, ударим с тыла, решил Пономарев. Товарищ лейтенант, давайте я зарисую схему засады кто где. Чтобы знать, похоже, я тут один хорошо в темноте вижу. Грузовики целыми захватим, а броневик гранатами подорвать, мой пулемет его не возьмет. А к месту сблизимся, я грузовик буксировать буду, чтобы все вместе. У меня еще 5 осветительных ракет есть, трофейные. Это поможет, когда сблизимся. Мне-то без разницы, что ночь, что день. Нормально, идем, нарисуешься. Похоже, лейтенант так без подготовки в бой не желал кидаться, недавний бой явно отрезвил его. Я на листе блокнота быстро накидал местность, наложил, как немцы встали и как наши. Там уже 2 броневика горят, один с разбитой башней отползает. Грузовики горят. Сержанты изучали схемы построения позиций противники. Каждому Пономарев дал свою задачу. Вполне толково, кстати. Пехота моя, остальное их. Распределив осветительные ракеты, я объяснил, как запускать. Дальше погрузились, оставив раненых в роще. Один будет охранять 2 тяжелых, и мы покатили к засаде. Из-за стрельбы рев движка моей бронемашины не слышали, оглушены были, поэтому отцепили грузовик и разбежались. Бойцы и сами по вспышкам видели, где цели. Дальше я работал чисто по пехоте, пушки и бронемашины на разведчиках. Тот даже 3 бойцов отправил к стоянке грузовиков, уничтожить водителей и взять их целыми. Одну машину, а то и 2, точно собирался себе забрать взамен полуторки. А так работали здорово, по мне броневик начал лупить, у него автоматическая пушка оказалась. Звон так и стоял, отвлекся на меня и сгорел после связок гранат. Их у разведчиков было много, ящики в кузове как лавки использовали. Я так понял, с какой-то разбитой машины забрали. Себе тоже 2 взял, РГД-33 с осколочными рубашками. Пусть будут. У всех бойцов гранаты, и те их активно использовали. Да и наши, опознав при осветительных ракетах приземный силуэт моей танкетки, а она у наших одна, сообразили, что происходит, и повели бойцов в атаку. Встретить огнем их было некому, так и соединились, когда мы уже дело сделали. Порядок навели быстро, собирали раненых, кстати, с 10 пропустили в темноте, я показал где, Их подобрали. Грузовики трофейные сразу в дивизию забрали. Нам шиш, хорошо полуторка не на ходу и ее бы отобрали. Раненых нужно грузить. Даже один ганамак завести смогли, тот на ходу был. Пушки тоже прибрали и двинули дальше. Разведчики, что особо потерь не понесли, кроме 6 раненых, 5 легко. Это просто везение, ночной бой он такой, непредсказуемый. Устроились там же на полуторке. Снова мы в дозоре, но уже в ночном. Забрали наших раненых из рощи и дальше. А так комдив выразил нам благодарность, мы здорово выручили. Наши решили, что немцев тут много и стали отходить, поискать обходные пути. Правда, в этот раз далеко нас не отпустили, чтобы, если что, могли прийти на помощь. Ну или если мы попадем в засаду, уже дивизия поможет. А так по дороге шло изрядно подразделений, что-то много, тут похоже не только наша дивизия, видел тягачи, что тяжелые гаубицы тянули. Смешались все, но шли в одну сторону. Вот только одна проблема, у меня из боезапаса 1,5 диска осталось. Новый бой уже вести ни с чем. Забив в блок запоминания сканера патрон нужного калибра, и запустил поиск. У-у-у, сколько патронов потеряно, но одиночные, даже несколько штук, меня не интересовали. Больше всего светились бойцы на броне моей бронемашины и полуторки, которую я продолжал буксировать, с тревогой прислушиваясь к движку. Т-38 вообще довольно капризные и честно ломаются, а тут с такой активной эксплуатацией и без нормального обслуживания, то что она еще в полной боевой, можно назвать чудом. Нет, я до идеала ту довел, но с того момента прошло немало времени, в баках уже меньше половины топлива. Расход бешеный, особенно с буксировкой, но пока, едем. Еще новость, на дивизию вышли другие разведчики разведбата, и в передовых порядка шла одна из разведрот. Ей, кстати, тоже досталось, когда на немцев наткнулись. Так вот, теперь в дозоре не Пономарев старший, что в кабине полуторки так и катил, а командир первой роты старший лейтенант Бочкарев. Он как раз сел на место командира, а мне пришлось вести бронемашину. Причем, отделение Сергеева согнал, те пешком с дивизией шли, с ним были его бойцы. А тут сканер показал в стороне 6 машин, 2 из которых легковые. Нашел, потому что кузов одной ярко светился, полный патронами к винтовке Мосина. Я изучил и понял, отстойник захваченных машин. Или диверсанты действовали, или местные бандиты, рядом никого, поэтому и не определился. Так что стал нажимать на педаль тормоза, чтобы задний красный фонарь сработал, и начал притормаживать. Шофер тоже тормозил, там тормоза в порядке, чтобы грузовик нам под зад не нападал. «Сержант, в чем дело?» – спросил Старлей. «Брошенные машину вижу. В стороне, справа, дистанция километр, укрыты среди деревьев. Силуэт рассмотрел. В одной, кажется, ящики с патронами, а у нас с патронами голяк. Как ты в этой темноте что-то видишь?» – пробормотал тот. «Так, проверим, только быстро, чтобы успеть в дозор вернуться. Товарищ старший лейтенант, кажется, это не просто брошенные машины, а отстойник захваченных. Даже так? Понял, проверим». Тот своим бойцам приказ к бою передал, и бойцам Пономарева тоже. Так что мы съехали с дороги и светя своей единственной фарой, а что, она тоже магией усилена, ей и снаряд нипочем, покатил к отстойнику. Как подъехали, бойцы сразу рассыпались. Бочкарев тоже ушел, а я сразу занял его место. Свистнув двум бойцам лейтенанта, велел пару ящиков мне на броню принести, и те сделали. Так что вскрыл, как и цинк, и стал набивать патронами диск. Да один и набил, как велели вернуться в дозор. Причем, Бочкарев остался со своими бойцами. То, что это отстойник, он и сам убедился, все машины на ходу, подготавливали выгонять из укрытия, у двух уже моторы работали. Похоже, тот своей роте хотел их забрать. Ну-ну, комдив отберет. Факт, раненых многие несли на носилках. Технике приходилось двигаться с общей скоростью, а отправить вперед нельзя. Уже отправляли, те, кто выжил и вернулся, сообщил о засаде. Почти 20 грузовиков с ранеными сожгли, больше и не рисковали. Часть бойцов Пономарева перебрались ко мне, в кузове машины стало свободнее сидеть, так и покатили. Управлял с места командира, потому как на месте мехвода сидел боец-разведчик, и по одному снаряжал диски. Сам из ниш брал пустые, и возвращал полные. Патроны ему ссыпали в пустой вещмешок, что у того на коленях лежал, оттуда и брал. Чуть позже снова до полного насыпали, но боекомплект теперь у меня полный, пока так в дозоре и шли. До рассвета часа два, когда я, снова мягко притормаживая, чтобы водила сзади отреагировал, встал. Ко мне в люк заглянул младший сержант Акаев, командир отделения. «Гена, что там?» «Впереди мост, автомобильный и двухпролетный, немцами захвачен». «Ты уверен?» «Они думают, в темноте я не увижу, как тела убитой охраны носит». «Сам посуди, это подозрительно, когда одни советские бойцы носят других, в окровавленной форме, до моста около километра». «Понял». Тот сбегал и доложился лейтенанту. «Кстати, многие бойцы, пользуясь остановкой, на обочину сходили, да ветру, как говорится, а я широко зевнул, спать очень хотелось». Тут Пономарев ко мне забрался и спросил: «Сколько их видишь? Бинокль можно?» Тот скинул ремешок с шеи и протянул мне. «Это больше для виду. Сканер все показал, как и кучи сваленные тела в камышах. На самом деле переноску я не видал. Больше для разведчиков озвучил. Десятка три наблюдаю, они свободно бегают, готовятся к бою. Там земляные укрепления и пара деревянных бзотов с пулеметами. Фару нашу видит, как и то, что мы встали, но думаю их больше, и они готовы нас встретить. О, в стороне у посадки грузовики укрыты. Раз, два, вроде еще один, не уверен. Черт, это много на нас. Ну в принципе не особо, я же их вижу. Предлагаю вам двинуть к ним своим ходом, по обочинам сблизиться. А я подъеду в наглую и начну выбивать, я же их вижу, прорежу. Выбью оборону с этой стороны, на мост подняться не рискну, переплыву в стороне и там прочешу, а вы уже добьете. Справишься или нет, спрашивать не буду, ясно, что ты словами наразбрасываешься. Добро, выдвигайся, а мы за тобой. Дальше раздались команды, бойцы стали готовиться к бою, боезапас уже пополнили, тут не только мне пару ящиков закинули в кузов грузовика, так что отцепили буксирный трос и разгоняясь я пошел к мосту, взведя затвор пулемета. В бой я шел один, и сблизился довольно быстро, двигался километрах на 30 в час. Противник насторожился, но изображал настоящую охрану, вышли пятеро, с фонариком, подавая сигнал к остановке. Я и остановился, и задумался, что-то не так. Дело в том, что в блиндаже на другом берегу, молодая девушка перевязывала раненых бойцов, их там около десятка. Диверсанты редко использовали девушек, хотя и используют, в основном как медовые ловушки. Это на такую ловушку точно не похоже. Обычная русская девчина, в форме ефрейтора. Открыв люк, я крикнул: «Старший ко мне, остальные на месте, и смотрите, вы у меня на прицеле». «Кто такие?» — спросил капитан, подходя. «Разведбат 125-й. Не свисти, нет в нашем батальоне такой бронемашины. Я комбат Павлов, младший сержант Федоров. Утром не было. Эту бронемашину я лично отбил у немцев сегодня днем. За это был повышен в звании, поставлен ею командовать и переведен в разведбат. Федоров, Федоров, а ты не тот Федоров, который с комендантскими подрался? Не помню, я после контузии память потерял. В воронке очнулся. Тогда на одной злости и танкетку захватил и батальон спас, его к реке прижали. А так, когда пытались память пробудить, про тот случай рассказывали. Вроде со мной был. Ладно, для проверки. Кто такой Бочкарев и его имя? Командир первой роты. Зовут Аркадий. Да, ну имя не знал. А Пономарев? Взводный из второй роты. Зовут Саша. Верно, давайте документы проверю, и считайте, верю, что вы комбат. Документы тот мне протянул, правда и мои потребовал, в свете фары изучил, убедился, что те свежие и я за его подразделением числюсь. Так что сообщив, что бойцы Пономарева по обочинам подкрадываются, тот послал бойца, которых те знали, встретить и опознаться. Сам, покинув бронемашину, встав к левой гусенице, доложился, что и как по дозору. Пономарев уже спокойно сюда шел, все же наши, так что я скатался за грузовиком, шофера подхватил на пути, зацепили тросом, и отбуксировал к мосту, переехал на другой берег и сразу за ним встал на обочине, сообщив парням, те сюда подходили, что купаться иду, ну и оставив часть вещей на башне, направился к берегу. Парни, решив, что это хорошая идея, присоединились, так что я искупался, слушая одного из сержантов Пономарева. Тот по собачьей вокруг меня плавал. Оказывается, это наши отбили мост у диверсантов, их 22 было. Бой тяжело дался, потери есть, но мост снова наш. Даже раненых допросили. Те просто пришли и заняли его, охраны не было, сбежали. Ну а пока купались, достал Вальтер и рукояткой, под водой, опустившись на дно, плавать я уже умел, научился, стал бить себя по коленной чашечке, и только с третьего раза, Пока я пускал пузыри, шипя от боли, прошла инициация. Вот так убрал пистолет обратно в аурное хранилище, выбрался на берег и быстро сплел детскую сетку. Дар я пока плохо контролировал, была утечка, и довольно улыбнулся. Думаете, это все? Пока ждали дивизию, я отогнал танкетку с грузовиком на прицепе к машинам батальона. Их 5 стояло в посадке и плюс пулеметный броневик и поставил там. Так отбежал и достал Хельгу. Пришлось знакомить ее со своим новым телом, так что расстелил спальник, и мы отлично зажгли. Признался, что погиб и прошел перерождение, у меня новое тело и новый мир, но где мы? Обещал рассказать позже и сразу всем трем. По сути заездил ее, но давление сбросил, так что вернулся и окунулся в речке и вскоре спал у своей бронемашины, а вокруг спали и бойцы Пономарева. Пользовались свободной минутой. Разбудили нас уже через час. Я на трофейные часы глянул, определился, уже светало, быстро собрались, и на дорогу, причем все. Там комбат уже доложился комдиву, штаб впереди шел, сразу за боевым охранением, так что весь наш батальон, тут и рота Бочкарева, на переполненных грузовиках, двинул вперед, и благополучно дошел до города. Тут были наши части, так что устроились пока в роще, у входа в город, послали машину обратно. Сообщить, что дорога свободная, и спать. Как-то все урывками, но что есть. Уснул быстро. Разбудили меня днем, время 2 часа было, уже выспался. К комдиву вызвали, не только меня, но и Пономарева с его сержантами. А там командование штаба, комиссар даже был, ранее я его не видал. Наш комбат тоже. Рапорты о ночном бое, как тот заслон уничтожили, что наших притормозил, уже написали, издали. А комдив нам ну очень благодарен был. Выручили здорово, как тот считал, и в результате за его спасибо и прилетело. Нам с лейтенантом по медали дали, за отвагу, а сержантам за боевые заслуги. Видать, все, что было в запасе, в дело пустили. А мне еще и сержанта дали. Как все прошло, я и подал голос. Товарищ генерал, разрешите обратиться? Что у вас, сержант? Товарищ генерал, есть предложение. Я ночью вижу хорошо, могу ночью ехать по полям. Танкетка плавающая. «Мосты мне не нужны, уйду к немцам в тыл, и появлюсь внезапно на аэродроме, уничтожу охрану и буду бить личный состав и технику. Представляете, что успею натворить? Хана аэродрому, мне бы только координаты его и ваш приказ, а я сделаю. Даже так, я подумаю, свободен». На этом и покинул здание штаба. Не то чтобы мне хотелось такую операцию провести, но мне нужна независимость, время, чтобы с девчатами пообщаться, чтобы трофеев набрать, сделать хранилище, а у меня нет амулетов хранилищ, я про свободные, есть медальоны, но там все занято, только в браслете 3 грани свободы, и все, а добыть я желал многое, пока же пришлось самому треугольники искать, у старшины при комендантской роте больше не было, в документах информацию поменяли и ладно, а треугольники нашел, выкупил за трофей у местного интенданта, тут склады были, город вообще наводнен войсками, что из окружения вышли, похоже, 2 корпуса, и у города строилась крепкая оборона. Не только для гимнастерки, но и для шинели купил. Плюс у него добыл синий комбинезон танкиста. Ну вот, переоделся, в амулете климат-контроля мне не было жарко. Уже настоящий командир с торсом, стянутым ремнями. Так бегом и вернулся. Но пока в подразделении тишина. Хотя новость есть, мне мехвода нашли, ефрейтора Водолеева. Молодой парень лет 20, до этого служил мехводом на БА. Но его этой ночью сожгли, еле выбраться успел. Самое важное, такие машины он знал, так что как познакомились, то вместе занялись облуживанием, подняв капоты. Я 2 раза отвлекался, достал шинель и отряхнул, закрепив треугольники, шинель с каткой пока убрал в боевой отсек машины. И сержанты зазвали, отметить награждение, кружка со спиртом по рукам прошлась, я тоже глотнул. Традиция соблюдена, так что вернулся к делу. Да все шоферы проводили обслуживание своих машин, еще и топливо подвезли в бочках, баки до полного залили, и я еще 2 своих канистры заполнил. Запас, единственный у меня, по 10 литров те. Было свободное время, я покинул рощу, отбежав на километр, тут глубокий овраг, там и достал наш старый кемпер. Кстати, роща занята полностью нашим батальоном и интендантами с обозом, тоже с нашей дивизией. Там с девчатами пообщаться возможности ну совсем нет. Так что в кемпере, приняв душ, вспотел, достал девчат. Хельга пока мылась, слушала через открытую дверь, как я описываю, что было. про инопланетян не стал, просто меня похитить из лаборатории решили, принял бой и очнулся в новом теле, видимо убили. Не скажу, что прям с радостью те приняли эту новость, как и потому, что за новый мир, но когда я сказал, что их контракт закончен, и вполне могу расплатиться за работу, да с премиями, недолго думали. Да даже Хельга, хотя сомнения у той и были, мы расстаемся. Судя по алчным всполохам на аурах девчат, причина в том, что я им обещал аурные хранилища, а те уже оценили, что это такое и тянуть не хотели, да и поднадоели мы друг другу. Так что я и с блондинками кувыркался, и установил им хранилища, даже развернул, потом не каждое, те сами запустили кач, и выдал оплату. Пока прибрал их в свое аурное хранилище, как буду в нейтральной стране, сразу расстанемся. Это хорошо, у меня копии плетений простейших аурных хранилищ есть, вот и поставил сразу. Как раз магическое зрение заработало, что-то долго ждал, почти 12 часов. Все вещи я им передал, кое-кому и места не хватило, остальное выдам при расставании. Ну и побежал обратно, а то меня уже больше 3 часов не было. По счастью, тишина, отдыхали бойцы. Правда, второй роты уже нет, куда-то отправили. Так что продолжил работы с танкеткой, я ходовую обслуживал, а мехвод с мотором возился, не нравилось, как тот работал. Звук не тот, стоит сказать, что комбат меня к бочкареву в первую роту определил, за ней числился, первый взвод. Уже познакомился с командиром, старшиной Барсовым, лейтенант, что ранее командовал, тяжелораненый был отправлен в госпиталь. До этого я не имел понятия, с кем буду, просто за батальоном определили, вот комбат и принял решение. От батальона довольно немало подразделений осталось. Рота Бочкарева, третья рота старшего лейтенанта Кузина, это с ними комбат был, мост отбивали, и взвод Пономарева из второй роты, а вот два других взвода как сгинули, пока ждали, когда найдутся. Ну и пополняли за счет добровольцев из линейных частей батальон. Дело пока туго шло, от дивизии едва 3000 штыков осталось. Как я уже слышал, часть разведчиков куда-то отправили, но куда неизвестно, ждем. Да, после того как привязал 3 амулета, это лекарский, личной защиты и сканера, чуть позже, по сути когда катил к штабу дивизии, обогнав колонну пленных, привязал еще 4. Это климат-контроля, потом ночного и дальнего видения и 2 боевых артефакта, один фаерболами стреляет, другой воздушными лезвиями бьет. Пока хватит. Я как раз магическим зрением изучал трещину в основе амулета защиты в броне танкетки, и отключил его, заканчивая чистить ДТ, дважды прошелся, как ко мне подошел Бочкарев. Рядом, после плотного обеда, нам в термосах принесли, и кал мой мехвод, возясь с мотором, видимо вспоминал его кто-то. Ну что, Федоров, комдив решил использовать твою идею. Воздушная разведка уже нашла, где у немцев 2 аэродрома. Я командую операцией, выдвигаемая вечером перед темнотой. Идем всю ночь, беру отделение разведчиков. Готовь машину. Есть, только и козырнул я, мысленно матерясь. Мне только въедливого Бочкарева в этой операции не хватало. Я не планировал возвращаться в дивизию, что дальше до Риги будет отступать, а потом участвовать в боях за Ленинград. Ну да, у меня ноут с информацией по этой войне, нашел и по своей дивизии. А я посетить шведов хотел, оставить там девчат, а потом к Варшаве за новыми наложницами, ну и к Минску уйти, пока его не окружили. Савелий, я отойду, ты продолжай. Особо помощь тому была не нужна, он уже нашел проблему, прогорела прокладка, вот снял старую, сбегал к знакомому механику-водителю, нашел материал и вырезал новую прокладку. Тот еще ему и помогал. Отойдя, расстелил свою шинель, сел на нее, прислонившись к дереву, и достав из шкатулки основу в виде медальона, поискал в своих запасах копию плетения медальонов хранилищ, причем размер 1500 тонн, эта основа выдержит, но у меня таких всего 7 штук. Ранее так плотно занят был, не до них. Эти-то основы купил на черном рынке, не сам делал, насколько свободного времени не было. И вот до сигнала к выходу, успел сделать 1. 2,5 часа заняло. Кстати, на броню моей машины 2 ящика с патронами закинули, тратить их буду сумасшедшими темпами, нужно запас иметь, а также припасов выдали, на нашу долю тоже, мехвод в бронемашину убрал. Я уже минут 10 как закончил работы, использовал 15 полных накопителей, чтобы развернуть хранилище в медальоне, так что отдыхал, размялся, ну а дальше сигнал, Мы погрузились, я уже проверил, как обслуживание техники прошло, неплохо, и вот так выехав, покатили по дороге. Кроме меня с мехводом, было 9 разведчиков, с командиром отделения из взвода, где моя бронемашина числится, ну и ротный. Больше никого, все с оружием и вещмешками, много ручных гранат. Похоже, мое предложение, по сути наспех сделанное, восприняли серьезно, и вот развив, все же решили рискнуть. А что они теряют? Одна бронемашина, не сказать, что ценная единица, хотя мою танкетку оценили, даже ласковое прозвище дали, Бульба. Зачем и почему? На картошку-то не похожа, но прижилось. Так вот, танкетка и отделение бойцов, ничто как потеря, в случае удачного удара. А тут не вышло, конечно жаль, но и только. Потому и не удивлен особо, что рискнуть решили. Причем, эта операция чисто дивизии. Наверх не сообщали. Пока двигались, окончательно стемнело, я сканером все видел, да и амулет ночного видения работал. Пока по дороге катили, медитировал, раз в 15 минут осматриваясь, и сливал в накопители. А что, у меня в запасе 20 накопителей полных было, теперь 5 осталось. Остальное растратил в учебе ранее. Нужно пополнять, да и пустых едва полсотни, они тоже хорошо продавались. Вскоре сменил мехвода, вроде как тут строится оборона, километров на 10 всего от города отъехали. Между прочим, танки были, в основном БТ-7, но заметил и КВ. Похоже, танковая дивизия оборону держала, закапывались, но мы объехали их, полем пересекли на скорости стрелковые ячейки и ушли дальше. Немцы постами стояли, сплошной линии обороны не было, фару я не включал. Слышали те, что техника прошла, а кто и куда не поняли. Так что сидел и управлял, пока механик дремал на месте командира. Дважды реки пересекали. Между прочим, разведчики вплавь, оружие и форму оставляли на броне, включая вещмешки, хотя вес все равно приличный. Однако ничего, все вышло, на другом берегу одевались, и дальше катили. К дорогам не выезжали, там хватало частей на отдыхе. Причем и наши были, даже танковые. Своих окруженцев в полях не раз видели, я сообщал о них, но Бочкарев велел дальше ехать, нельзя время терять. Да, пока у речки одной стояли, после переправы, Бочкарев показал на карте, куда мы идем. До этого он направлял меня, я ему сообщал, где мы едем, а оба аэродрома за границей. Немцы еще на нашей стороне их не создавали. Чтобы добраться до ближайшего, нам нужно по прямой проехать 150 километров, половину из которых мы уже преодолели. Тут же пояснил, что командование выбрало бить аэродром, где штурмовики стоят. Нашу дивизию те несколько раз бомбили, и комдив желал поквитаться. Второй аэродром с бомбардировщиками и истребителями. Он как вторая цель. Если за эту ночь не успеем, значит за следующую. Штурмовики побить? Сомнением сказал я тогда. Они же бронированные. Мой пулемет их не возьмет, если только в упор. Боезапас зря тратить. Хотя, у всех аэродромов должно быть зенитное прикрытие. Осмотримся, если есть зенитки, наши разведчики, думаю, тихо захватить смогут. Дальше я врываюсь на территорию, ношусь туда-сюда, панику поднимаю. Буду стрелять во все, что бегает и живое, а из зенитки парни будут расстреливать самолеты. Пожары будут, подсветит. ХМ, а неплохо. Я думал самолеты подрывать гранатами, но твоя идея мне нравится больше. Проведем разведку у аэродрома и там решим, как лучше сделать. Вот так определившись, и катили, пока я не велел мехводу остановить машину. Тот на своем месте уже был. Я же видал все неровности и своим управлением иногда поправлял, а так он вел. Что там? Повернулся ко мне Бочкарев, он у башни сидел, я в открытый люк высунулся, изучая горизонт впереди. Там наши танки брошенные, рядом никого не вижу. 5 БТ-7, один вроде горел, 2 26-х, один тяж-двойка, и похоже такая же танкетка, как и наша. Если целая, сольем топливо с брошенных, и в 2 единицы дальше двинем. Время терять не хочется, задумчиво протянул Бочкарев, но в голосе интерес был. Это так, ладно, пока глянем. Заодно отдохнем от дороги, а то всего растрясло. Как ты командиров на ней вывозил, и они дорогу с такими ранами пережили. Повезло, вот именно. А пока мы поехали к танкетке. Там встали, включив фару, и Савелий стал находку изучать. Пока разведчики разбежались, осматривая другие танки, они дальше были. Да, городок Рассейний тут рядом, и рядом стоит наш сломанный КВ-1, экипаж которого держит дорогу, перерезав путь танкам противника. Сутки стоит и держится. В нем экипаж, но история не сохранила данные экипажа. А я хочу узнать, вот только как это сделать, пока же Михват сообщил. Вроде целое, топлива нет, еще в бронеплите у Михвата пробитие. Что-то мелкое, вроде винтовочной пули. Я подал одну канистру с бензином и тот залил в бак, аккумулятор дохлый. Поэтому тросом потянули и запустили двигатель с буксира, работает стабильно, и ходовая в порядке. Так что доехали до подбитого Т-26, баки у того почти сухие, но найденную танкетку, сунув шланг, заправить почти до полного смогли. Также нашли пулемет в одном из танков, и установили в башне танкетки, там не было. Своего мехвода я посадил на рычаги находки, а Бочкарев в башню сел, тот сразу решил, что та войдет во второй взвод его роты. Значит, оставить решил, если целыми вернемся. Также дисков побольше набрали, я также пробежался, и забрал все диски с пулеметами. Там убрал и два целых на вид БТ-7, остальные были повреждены, и серьезно, топливо слил с некоторых. Ну а дальше покатили, прямо по дороге, выехал на нее, Бочкарев за мной следом, и даже включил фару, типа свои. Тут уже оккупированные территории, гнали так дальше, пока не уперлись в корму КВ, там под скрип шестерней поворачивалась башня к нам. Я остановил машину, сразу заглушив, и выдал такой мат, что даже бойцы-разведчики, что попрыгали с машины, заслушались. Не как наши, раздалось у машины. Ну да, я рассмотрел, что всего их там было семеро, четверо в танке и трое занимали позиции рядом, как пехотное прикрытие. Свои, 125-я дивизия, разведбат, опознался командир отделения. Как раз и Бочкарев подъехал, мы шли, держа дистанцию 50 метров. Фару я уже выключил, но немцев вдали обеспокоил, начали вставать осветительные ракеты. Так что подошел ротный и стал общаться со старшим командиром, им оказался лейтенант Чагин. Второй командир, воентехник второго ранга Барсуков. Также три члена экипажа, красноармеец из нашей дивизии, что к ним прибился и гражданский, некто Ершов. Шел к военкомату в Псков. Тут он на заработках был, да вот пришлось совместно бой принять, и танк не сломался, а банально топливо закончилось. Я отбежал и самотеком слил в две свои канистры, солярку, а из того нашего КВ, около 100 литров забрал, и принес. Те обрадовались, заправив машину и вернув емкости. Хватит километров на 10, отползти, да и позицию получше найти, и поменяют место. Еще патронами поделились и на этом расстались. Ротный торопился. У нас особое задание, однако нашего бойца тот забрал. Мы поспешили уехать, а то немцы крыть по нам минами стали. Самое главное, я записал все данные парней. Вот так пришлось чуть вернуться и снова по полям, объезжая рощицы или проезжая посадки и добрались до границы. А там пересекли речку Неман, это и была граница. Я подобрал пологие берега с обеих сторон, благо машины смогли это сделать. Бойцы и тут переправились вплавь. Что интересно, немецких пограничников мы не видели, и сканер не показал, а вот двух наших, что тут третьи сутки ведут бои, как те сообщили, единственные выжившие из заставы, встретили. Бочкарев своей властью снял погранцов с этой задачи, защита границы, и присоединил к нам, пополнив боезапас, патроны у нас были. Так и покормили, те были очень голодны, так и так бойцы нам нужны, и транспорта больше стало, я согласен с его решением. Да и негоже нам своих бросать. Так и добрались до нашей цели. Топливо еще едва километров на 100, причем в обеих машинах, но надеюсь пополним запасы на аэродроме. Пока же оставил технику в стороне, втроем мы провели разведку, я стал зарисовывать все, что вижу. Аэродром неплохо прикрыт, 4 зенитки его охраняют, пулеметные посты только у дороги на въезде в часть, где какие казармы, штаб, склады и стоянки самолетов, указал, так что вернулись. Ну дальше быстро составили план операций, торопились, через час рассветет, разведчики убежали. Их задача уничтожить расчеты двух зениток и вести из них огонь по самолетам. Расчеты двух других на мне. Экипажу второй танкетки просто наводить панику и расстреливать личный состав. В общем, план особо не менялся. Ну а дальше назначенное время подошло, я на часы взглянул, запустили движки обеих танкеток, шума нет, не было тревоги, не поднялась, значит, наши захватили зенитки, и мы, разогнавшись, пролетев пост у дороги, я расстрелял его, рванули дальше. В своей машине я был один, во второй все так же Мехват и Бочкарев, на въезде расстались, я к зениткам, а те к казармам. «А-а!» – радостно орал я, работая активно рычагами и потом стреляя из башенного вооружения, повалив носом одноствольную зенитку, издал назад, а потом погнал дальше. Уже светло было, пожары, наши разведчики по самолетам из спаренных автоматических зенитных пушек били, там тоже пожары и взрывы. Расстреляв бензовоз, красиво рванул, я пролетел мимо, уже работая чисто по личному составу. Обе зенитки я побил, повалив, опасности не представляют. И отслеживал, чтобы никто в самолеты не забрался и бортовое вооружение не задействовал. А было 32 штурмовика, 4 разведчика и 8 истребителей. Причем у авиаразведчиков и истребителей свои стоянки. Они тоже на бойцах-разведчиках, там распределены цели. Подъехав к зданию, внутри которого укрылось изрядно народу, а стекла в окнах я уже расстрелял, закинул внутрь 5 ручных гранат, у меня больше не было, и снова закрыв башенный люк, покатил дальше. Гранаты рвались в паникующей толпе. Там в поле, пользуясь темнотой, убегало с полсотни военнослужащих этой части, вот и расстреливал. Конечно, немцы пытались противостоять, и активно, но тут им просто противопоставить было нечего, любое сопротивление давилось огнем обеих танкеток. Причем, у Бочкарева гусеница слетела, их развернула, и теперь тот вел огонь с места. Оно удачное, только башни крутил, стреляя. По сути, аэродром мы взяли. Разведчики, расстреляв боезапас зениток, те ленты, что снаряжены были, а как новые снаряжать те не знали, стали прочесывать аэродром. Причем, спокойно, знали, что я их распознаю, а Бочкарев работал в другой зоне. Больше опасались разрывов патронов в горевших самолетах. Так что осталось 2 диска, остальное я расстрелял, и это экономил. И к топливному складу подъехал, забрал 20 бочек с авиационным бензином, и все 8 с обычным для грузовиков. Они по цветам различались, я маркировки уже знал, не ошибусь. Еще моторное масло в бочке прихватил, ну и стопку канистр на броню, и поехал к танкетке, которую успешно ремонтировали, мой мехват и двое разведчиков. Бочкарева нет, куда-то убежал. Пока те гусеницу натягивали, сам я заправил танкетки из канистр, и свою до полного, и вторую. Причем, успел убрать в свежесделанный медальон хранилище легковой автомобиль. Он за зданием штаба стоял, Citroen, вполне новый, и 2 легковых мотоцикла. Не пострадали, а вот остальные расстреляны и некоторые даже горели. Пока же все спешно готовили к уничтожению, все склад тоже, я посетил склад и набрал высококалорийных пайков, все вымел. После захвата штаба разведчики оттуда мешками добычу выносили, ротный там был и командовал. Дальше погрузились, и рванули в ночь, а позади взрывы, бомбы и бочки с топливом рвались, я уводил нас подальше. Бочкарев сказал отъехать, пока не рассвело, подальше и встать на дневку до наступления темноты. Мы успели уехать километров на 18-20 не было, и заехали в густой ельник, там и встали, разведчики бегали и маскировали следы, чтобы по ним нас не нашли, другие технику, лапник рубили, ужин готовили. Мы, сержанты, рапорты писали по своим действиям, сдав их ротному. Пришлые бойцы, оба пограничника и тот боец, он вообще обозник, помогали с организацией дневки. Обошлось без погибших, настолько неожиданным был удар, но вот раненых 6 и 1 тяжело, хрипло дышал с туго перевязанной грудью. Побыстрее бы его к нашим. Вот пока завтракали, на костерках булькали котелки, тут рядом озеро, оттуда вода, для чая кипятили, я и сказал, не довезем мы Пашку, помрет он, растрясем, надо к нашим его срочно. И что, сорвать задание, нахмурился Бочкарев. Почему сразу сорвать, мы же к летунам пойдем, второй аэродром бить, почему бы не захватить самолет, с летчиком, один легкораненый боец будет следить за полетом, чтобы немец куда ни туда не ушел, и пусть летят вон в Ленинград, там врачи, там помогут, и мешки эти, что мне на место мехвода накидали, отправим, ночью захватить, заинтересовался ротный, ну да, ты ночью видишь хорошо, проведешь парней, описав кто где, они и часовых снимут и летчика пленят, дальше самолет приготовить, загрузить, и когда мы начнем бить, заехав на бронемашинах, отправить его в полет, мы прикроем взлет, хороший план, проведем разведку, и определимся. Да, разведка нужна, и хорошая, уверен, что тут нас ждать будут. Как с первым легкий налет не получится. Думаешь, уверен. Хотя нет, ошибаюсь я, и налет даже с танкетками не получится. Им всего лишь стоит посадить пяток стрелков в кабины самолетов, где крупнокалиберные пулеметы, и они из нас дуршлаг сделают. Наша броня винтовочную пулю-то не держит, что уж про крупняк говорить. Винтовочную не держит, изумился командир отделения. Бочкарев был тоже удивлен. Из двух выстрелов одно пробитие. Это если пули бронебойные. Так что сам думай. Нет, нас 100% будут ждать. Они же знают, что мы где-то тут. Днем будут искать самолетами. Поэтому без костров сидеть нужно и с хорошей маскировкой. Наши танкетки на подходе сожгут. Зенитки противопехотными минами окружат. Правда, тут можем успеть, если в эту ночь ударим. И немцы не успеют проанализировать, что и как мы на первом аэродром проделали, и не найдут противодействия. Мин может и не быть, а вот бортстрелки точно будут. Что предлагаешь? Подумав, спросил Бочкарев. Использовать то, что он возьмет крупняк. Я предлагаю у немцев угнать танк, с моим зрением и наличием под рукой разведчиков, это не составит труда. Это если ночью его брать, а он нужен сейчас. Тут время играет против нас. Танкетки наши вообще не использовать, да они там и не нужны. На этом танке, будучи неуязвимыми, я расстреляю зенитки, потом массы хватит, будем давить самолеты, расстреляв топливный склад, бомб, ну и казармы. Хотя я думаю, первоочередная цель – это люди, личный состав. Летчика 2 года готовит, а самолет на заводе собирают за несколько часов. И кто тут нужнее и важнее? А без летчика самолет не полетит. Ну допустим, где мы танк возьмем? А вот это – мои проблемы. Танк к вечеру будет. Вы отдыхайте, а я пробегусь, поищу. Сам, да, видел не так далеко железнодорожную станцию, там вроде ремонтные мастерские для техники. Сниму шлемофон, оставлю ремни и пистолет, даже вблизи принадлежность не опередишь, пока петлицы гимнастерки не увидишь. За своего примут, не проблема. Поищу офицеров, знающих, спрошу, выясню, что и где, и угоню, да с боезапасом.